приятный бонус, сам удивился я ее ответу. Зачем вы здесь? Сегодня была обычная разведка. Мы должны были посмотреть, на что вы способны. Но как оказалось, вы слабый, практически ничего не можете нам противопоставить. Когда мой повелитель вернет себе свою силу и перейдет в этот мир, он поведет свою армию за собой, и мы не оставим от вас, жалких насекомых, даже мокрого места, рассмеялась она, отпуская прутья, делая шаг назад. Ее взгляд был безумен, а ее лицо перекосило от внезапно нахлынувшей ярости. Похоже, ты не до конца осознаешь то, что случилось со всей твоей так называемой армией, усмехнулся я. Ну, может, хотя бы ты ответишь на мой вопрос, что твоему повелителю от меня нужно? Вы же не просто так решили штурмом взять мой дом, значит, прекрасно знаете обо мне, прищурился я, не отрывая взгляд от тени, с лба которой струйками тек пот. Сил у нее и вправду было не так уж и много. Ему нужен ты, жалкий человечишка, тихо прошептала она. Когда он заполучит тебя, он вытряхнет из тела твою никчемную душу и примерит этот мясной костюмчик на себя. Так он обретет истинную силу, и никто не сможет противостоять ему. Она рухнула на пол, громко со свистом втягивая в себя воздух. Сколько пафоса, фыркнул я, делая шаг назад. Игнат, прищурившись, смотрел на нас, задумчиво крутя пуговицу на своей рубашке. Зато теперь все стало предельно ясно, наконец-то. Внимание, работают маги света, раздался вновь голос графа Орлова. Просьба дезактивировать защитные заклинания со своих домов на 2 минуты. Выполняй, кивнул я Игнату, который вскинул в этот момент голову и с вызовом посмотрел на меня. Зачем нам идти на конфликт на ровном месте? Он пробурчал что-то нецензурное и растворился в воздухе. Сеть заклинаний, идущая толстым слоем по стенам, мигнула, после чего исчезла, оставляя дом без защиты. Несколько секунд ничего не происходило. Судя по всему, действие артефакта, удерживающий тень в клетке, начало ослабевать. Тварь резко вскочила и, засмеявшись, дернула прутья, вырывая их из пола и бросая себе под ноги. Золотое пламя дракона вспыхнуло на ладони, преобразовываясь в огненный шар. Неожиданно, яркий белый свет, исходящий откуда-то извне, начал постепенно заполнять комнату. Он не слепил глаза и своеобразно огибал предметы, не оставляя ни единой тени. Тварь попятилась и сделала несколько шагов назад, пронзительно закричав, когда свет достиг ее тела, за долю секунды оставляя от нее только горсть пепла и макр, который со стуком упал на пол. Я себя голым почувствовал. Вот будто стоял перед вами, а на мне даже носков не было, пробубнил Игнат, появляясь рядом с нами. Сеть охранных чар вновь начала окутывать особняк, делая его снова своеобразной небольшой крепостью. Подняв с пола фиолетовый макр, я положил его на стол. Главное, голыми руками к нему не прикасаться, а то неудачный опыт уже был. Интересно, она говорила правду? Напряженно спросила Валерия, рассматривая оставшийся от твари пепел. Думаю, да, без каких-либо сомнений ответил я. И что мы будем делать? Обняла девушка себя за плечи, поворачиваясь ко мне. Нанесем удар первыми, пожал я плечами и направился в сторону выхода. Нужно как можно быстрее попасть в ангарск и полностью перерыть этот склад. Глава 7. Было совершенно непонятно, сколько времени понадобится властям, чтобы зачистить город от пробившихся в лицевой мир тварей, когда отменит так называемый комендантский час. Поэтому, созвонившись со Светланой, я перенес встречу на завтра. Валерия же, после того, что услышала от тени изнанки, со злостью в глазах ринулась в библиотеку, где находилось довольно много книг по разным заклинаниям, описаниям известных изнанок и населяющих их монстрам. Да почти вся библиотека, как оказалось, состояла из подобных книг, рукописей и заметок. Серолаповы любили разного рода эксперименты и довольно ответственно подходили к сбору информации обо всем, что только может пригодиться в их изысканиях. Тогда я узнал, что во время переделывания библиотеки в кабинет, Лера наткнулась на запертую секцию с несколькими странными книгами, которые не смогла в свое время открыть. Решив, что они или несут в себе какую-то ценную информацию, или сами по себе являются достаточно ценными, она оставила их на своем месте, в надежде, что в будущем появится время, чтобы ими заняться и подробно изучить. Как я и надеялся во время рассказа моей жены, это оказались старые рукописи моих предков. Почему они находились здесь, было не совсем понятно. Главное, что книги сохранились, и у меня появилось больше возможностей узнать про род моего отца. Используя картотеку, помощь Игната и поисковые чары. Она выбрала из сотен книг всего лишь несколько десятков, которые, как она думала, могли хоть немного помочь с поиском необходимой нам информации. Я ее поддержал, полностью согласившись с ее планом сначала покопаться в книгах, начиная с местной библиотеки. Но не сегодня. Нужно было отдохнуть после эмоционального и физически тяжелого вечера. С трудом уложив ее спать и даже прибегнув к магии жизни, чтобы погрузить ее в целебный сон, я вернулся в библиотеку, посмотреть на выложенные из небольшого потайного стеллажа книги. Они были очень старыми и ветхими. Наверное, еще более древними, чем книга по родовой магии, которая до сих пор лежала в сейфе в моем кабинете. Сон не шел, поэтому я решил провести время с пользой и начать штудировать дневники деда и отца, в которых пытался найти ответы на свои вопросы. Откуда мой отец взял информацию о магах тени, как получил макр и как вообще пришел к мысли, чтобы создать артефакт, подавляющий их силу. Удача мне улыбнулась уже под утро. На часах было начало седьмого, когда прозвучал сигнал о снятии всех ограничений на передвижение. Изучив записи отца от корки до корки, я узнал, что для создания артефакта к моим родителям обратилась мать Леры, несмотря на разногласия и откровенную вражду между нашими родами. Она же и показала формулу и этапы изготовления медальона, который, по ее словам, поглотил бы не раскрывшийся дар магии тени еще в детском возрасте. И обратилась она раньше, чем родилась Валерия. Медальон был нужен для Андрея. Никаких конкретных описаний и объяснений, к сожалению, не было. Только упоминание о том, что этапы изготовления и формула были предоставлены из книги теней, о которой отец упомянул вскользь и поклялся никому не разглашать эту информацию. Единственная заметка, которую он оставил на полях, говорила, что для создания артефакта нужен маг жизни и маг, владеющий стихией молний, чтобы расколоть макр и придать тому необходимую форму, а также извлечь свойства. Не густо, но по крайней мере, стало известно, что есть какая-то особая книга, и что мальчики с даром все-таки рождаются, но по какой-то причине их дар блокируют еще в детском возрасте. «Игнат», — тихо позвал я призрака. Спустя несколько секунд в дверь робко поскреблись, и на пороге показался нахмурившийся страж дома. «Вызывали? Случилось чего?» — серьезно спросил он, оглядывая кабинет пристальным взглядом. «Нет, поговорить с тобой хочу», — тихо сказал я, поднимаясь на ноги. Все тело затекло, и пришлось несколько раз потянуться, чтобы размять затвердевшие мышцы. Все-таки корпеть за бумагами без движения мне было непривычно. Мне тут на глаза попалась неожиданная информация, пристально посмотрел я на призрака, который от моего взгляда немного смутился и сделал шаг назад ближе к двери. «Как пишет мой отец, ты оказывал моему роду неоценимые услуги и не только в охране дома. Ты у нас, оказывается, непревзойденный консультант в узкой сфере деятельности. И почему ты молчал о своих сверхспособностях?» Усмехнулся я, садясь на край стола. «Дык, это, вы не спрашивали никогда», — пожал он плечами, расслабленно выдыхая. Судя по его виду, пока я говорил, он уже понапридумывал себе в голове всякого и мысленно готовился, если не к смерти, то к приличному нагоняю. «А я в хозяйские дела не лезу, а укнуться может, а обсуждать роман между Петром и Алиной со служанками в гостиной к этому не относится», — полюбопытствовал я. «Так они и не хозяева, гости просто», — махнул он рукой. «Да чего они так себя неприлично ведут? Как вспомню, что они вытворяют, аж стыдно становится. Да и не первый я это начал. Ленка это все. Любит девчонка слухи разные распускать», — наябедничал он, сжав губы. «Ладно, оставим это на вашей совести, все равно в борьбе со сплетнями я бессилен», — улыбнулся я. «Значит, ты действительно можешь по макру определить, какой твари он принадлежал, ее уровень и некоторые свойства как самого макра, так и существа, из которого он был получен. Все же решил уточнить я то, что прочитал в дневнике. Мне не совсем верилось, что стоявший передо мной призрак может обладать подобными способностями. Ну», — буркнул он, отлипая от закрытой двери и проходя в центр кабинета, вставая передо мной. «Оракулом я был, ну или типа того, раньше, до смерти. Вот и сохранились определенные способности, но только то, что касается изнанки. С этим миром я не могу работать. Дед ваш вытащил меня, когда я так переродился каким-то образом, жизнь какую-никакую дал», — ударился в ностальгию он, шмыгнув носом. «Да и вы, ваше благородие, хозяин хороший, как и женушка ваша. Как к человеку обращаетесь, не ожидал такого, честно, благодарен буду вам по гроб жизни за такое отношение», — низко поклонился он мне в пол. «Стоп», — поднял я руку, понимая, что расчувствовавшегося духа начинает заносить. Хотя, возможно, таким образом зубы мне начинают заговаривать, уводя от темы. «Давай по душам позже поговорим», — он выпрямился и так усиленно закивал, что я уже действительно начал сомневаться в его искренности. «Чего ты темнишь, Игнат? Да что вы такое говорите, ваше благородие?» — возмутился он, снимая со своей головы красный колпак с брякающим колокольчиком. «Вы о твари той спросить хотите? Я прав?» — опустил он голову под моим тяжелым взглядом в полной тишине. «Да я не знаю, что вам ответить, как не дал конкретного ответа отцу вашему, когда он мне тот макрофиолетовый оценить дал», — вздохнул он. «Не хочу неправым оказаться, чтобы в глазах ваших не упасть, да и лезть вам в это не советую, какая-то тварь это неправильная, и макро у нее непонятный. Говори все, что думаешь и чувствуешь», — проговорил я. «Иногда к интуиции следует прислушиваться больше, нежели к здравому смыслу», — приободрил я парня, стараясь уже в конце концов его разговорить. «Эх, была не была», — махнул он рукой. «Но я вас предупреждал, чтобы потом не судили меня строго, ежели не прав окажусь». Я кивнул, уверяя, что обвинять его ни в чем не буду, да и в мыслях подобного не было. Все же строго дед с отцом его воспитывали. «В общем, сказать могу, что макр этот, как и тварь с 10 уровня, аура темная такая, что аж находиться рядом с тем кристаллом не хочется, не говоря уж о самом монстре. Про изнанку не скажу, так глубоко не могу смотреть, но...» Парень немного замялся, почесав затылок, поморщившись. «Не тянет он на 10 уровень, ну вот печенку свою на растерзание готов отдать, не дотягивает. Я же говорил, что монстры в ловушку всякие за все время попадались, но даже обычный жабоклык с 7 уровня или химера жуткая без названия с 6, более матерыми были, а они не самые страшные представители своих изнанок. Вот с 5 уровня это доходяга, как пить дать, вот чувствую это, но аура жуткая, даже десяткам многим фору даст», — развел он руки в стороны. «А что за тварь, так определить не могу, будто и не монстр это вовсе, а низших дух, как я, только с энергией темной. Как-то так, не могу я в этом деле вам помочь», — виновато посмотрел он мне в глаза и глубоко вздохнул. «Отец ваш рассерчал в свое время, когда ему то же самое ответил». «Спасибо, Игнат», — поблагодарил я его. «Возможно, ты прав», — задумался я, садясь за стол. «Слишком легко их можно убить, да и повелитель их особой стойкостью не обладает. А ведь старика я за все эти месяцы наизнанке даже пальцем тронуть не мог, не то, что каким-то пламенем концентрации лишить. Тем более, как говорила Тина, не может тварь с 10 уровня в лицевом мире находиться, да и силы она теряет здесь стремительно». Я чисто машинально открыл первую попавшуюся книгу из тех, что принес с собой из библиотеки. Нужно было обдумать эту информацию. «Вот-вот, а подружка ваша, красивая такая, фигуристая, которую вы отогревали внизу, да чуть пол дома не спалили, существо как раз с 10-го, да дочка ее, которая несколько дней в доме жила, тут без сомнений, все как на ладони», — радостно проговорил призрак. «А тени эти ваши, тьфу, только прикидываются монстрами бездны, а на самом деле пшик один. А подруга ваша придет еще к вам в гости, уж больно понравилась она, глаз не отвести, посмотреть бы на нее еще разок». «Игнат», — покачал я головой. «Все понял, исправлюсь», — поднял он руки, улыбаясь. «Так я пойду, или еще нужен вам для чего?» Я махнул рукой, и парень тут же исчез, растворившись в воздухе. Сосредоточиться на чтении я не мог. От усталости, недосыпа и переизбытка информации в голове гудело. Нужно закругляться и действительно отдохнуть, чтобы переварить все, что случилось сегодня. «Так и знал, что ты здесь. Избыток адреналина и колебания энергии в организме вряд ли дали бы тебе заснуть без посторонней помощи». Дверь открылась без стука, и внутрь зашел Петр. Он сел напротив меня, хватая лежавшую на столе ближе к нему книгу. Выглядел он уставшим, глаза были красными, а лицо бледным. Хотя, почему-то мне показалось, что я выглядел еще хуже. «Что читаешь?» Он открыл книгу и начал листать страницы, прищурившись, стараясь разобрать выцветший мелкий текст. Что странно, но Валерия эту рукопись открыть не могла. Скорее всего, только маги жизни могут прочитать то, что в ней написано, другого объяснения этому я не находил. «Заметки моих предков, без понятия, что там написано, еще не смотрел», — ответил я ему. «А, ну теперь понятно. Этим мемуарам лет 300, если не больше», — пробормотал он, не поднимая головы, полностью погружаясь в написанное. «Ты чего здесь делаешь?» — спросил я, откидываясь на спинку стула. «Экзамены же через час, ну или типа того», — поднял он голову, недоуменно уставившись на меня. «Тем более, что в моей помощи в клинике пока нет надобности. Твой Болеглавский спит сном младенца и будет находиться в этом состоянии еще минимум неделю, пока его энергетические каналы полностью не разрушатся. Ну, это в том случае, если Огурцов не найдет, как убрать эту черную гадость из его тела, или ты не смилостивишься и пойдешь против всех принципов природы и аристократии», захотев ему помочь, усмехнулся он, бросая книгу на стол в раскрытом виде. «Экзамены», — удивился я, — «впервые об этом слышу. Почему мне никто не сказал, я вообще-то тоже учусь? Ну тут ситуация, конечно, двоякая», — хмыкнул он, разваливаясь на удобном стуле. «Если бы ты выиграл поединок, то, считай, экзамен ты сдал. Первогодки и 10% не знают того, чему тебя учил Шмелев. Если бы ты на дуэли проиграл, то эта поистине для тебя значимая информация потеряла бы всю свою привлекательность и актуальность», — смотрел он на меня, сложив руки на груди. «Тем более, экзамен вряд ли состоится, учитывая случившееся. Кононова и Ежов в тяжелом состоянии отдыхают в клинике, трое преподавателей, направленных к Ужинцевым, еще не вернулись, это если верить слухам. Шмелев и Савинский еле передвигаются после бессонной ночки. Но, так или иначе, в 8 утра состоится сбор всех студентов Академии в главном здании. Всем уже направили оповещение. Как-то так, мне не приходило никакое оповещение и Валерий, как я понимаю, тоже, прикрыл я глаза, полностью распрощавшись с мыслями о сне, начиная себя немного корить, что не отправился на отдых несколько часов назад. «Считай меня своим оповещением», — улыбнулся Петр, поднимаясь на ноги. «И да, Шмелев просил тебе передать, чтобы ты не распространялся о том, что излечил полностью свою рану. Слухи о том, что Болеглавский тебя ранил проклятым клинком, лишающий дара, распространяются со скоростью звука, от кого и откуда без малейшего понятия. Но, цитирую это пока нам на руку, он реально думает, что Сапсанов купится на какие-то слухи и решит проявить себя, пока у меня заблокирован источник. Оторопел я немного от планов Шмелева. Тот, кто сможет познать ход мыслей сумасшедшего, получит всемирное признание и почет», — пожал плечами брат. «Это я о Сапсанове, если что, а не о Шмелеве», — поправился Петр, на мгновение задумавшись. «Ладно, собирайтесь, нам через полчаса выдвигаться в академию. Как бы мне не хотелось послать все эти академовские сборища к бездне, я разбудил Леру и принялся собираться, простояв в душе больше половины отведенного мне времени, стараясь прийти в рабочее состояние. Откат от зелья Петра уже чувствовался, принося с собой пока только ярко выраженную слабость во всех мышцах. Я боялся даже представить, что будет дальше. Зная моего брата, я почти уверен, остальные эффекты будут намного хуже. Когда я оделся, Валерия с Петром уже ждали меня внизу, обсуждая случившееся ночью. Добираться решили на машине, которую водитель уже подготовил и припарковал рядом с входом. Город словно вымер, людей видно не было, кроме военных, уже более тщательно патрулирующих улицы, да и машины встречались крайне редко. Но, я был практически уверен, что через день-два город снова вернется в свое прежнее русло. «О чем думаешь?» — тронула меня за руку Валерия, когда мы уже подъезжали к воротам академии. «Хотел узнать, ты не находила у своей матери какую-нибудь странную книгу?» — неожиданно спросил я сразу же, как только этот вопрос возник у меня в голове. «Нет, я перерыла все оставшиеся после нее вещи, стараясь найти хоть что-нибудь, что рассказала бы мне о Даре и родне по ее линии, но ничего не нашла», — нахмурилась она, выходя из машины. «Ты что-то нашел в записях отца?» «Да, потом расскажу», — кивнул я, беря ее под руку и проходя мимо невозмутимо стоявшей возле входа охраны. Мы прибыли за несколько минут до начала собрания. Зал уже полностью был заполнен студентами разных факультетов и курсов, и их было гораздо больше, нежели присутствующих во время сборища перед началом учебного года. Я увидел Андрея, сидевшего в самом центре рядом с Олегом, Дианой и Алиной. Он махнул нам рукой, показывая, что занял для нас места рядом с ними. «Как настроение?» — весело спросил Петр, присаживаясь рядом с Дианой. Вся четверка выглядела уставшей, взъерошенной и не выспавшейся. В отличие от нас, они даже находились здесь в той же одежде, в которой прибыли сюда вчера вечером, Только сейчас она была мятая, в каких-то странных и подозрительных пятнах. Ему никто не ответил, только одарив его злобным взглядом. «Похоже, ночка у нас прошла еще достаточно спокойно». «Внимание!» — разнесся по залу голос Шмелева, и спустя несколько секунд воцарилась полная тишина. Дядя выглядел как обычно, только круги под глазами выдавали усталость. Он обвел всех собравшихся тяжелым взглядом. «Сегодня город пережил одну из самых страшных ночей за все время своего существования, но со всеми имеющимися на тот момент имперскими и городскими ресурсами, нам всем удалось ее пережить. У меня несколько новостей. Назначенные на сегодня экзамены по понятным причинам отменены. Следующий семестр начинается 7 января без каких-либо переводных экзаменов». Он на некоторое время замолчал, давая радостному шепоту пронестись по рядам студентов. «Это не все. Наша академия заявлена для участия в турнире, который пройдет в мае следующего года. Это групповой турнир между 8 элитными академиями Сибири. Участники турнира будут освобождены от летних экзаменов и практики, а студенты 5 курса, вопреки всем договоренностям, выпустятся из академии, не проходя дополнительный заявленный ранее год обучения. В отборочных испытаниях внутри академии могут принять участие все желающие, независимо от курса, факультета и уровня подготовки, за небольшим исключением, которое я озвучу позже. Каждая группа будет состоять из 5 человек, и сформирована самостоятельно ее участниками. Отборочные испытания начнутся в марте и продлятся до середины мая. Группы будут заниматься по индивидуальной программе, но об этом скажу позже. Списки участников из сформированных групп капитаны команд должны будут предоставить не позднее 10 января. «Это про этот турнир ты говорил?» – спросил меня Андрей, пока Шмелев сделал очередную паузу, ожидая, пока все студенты бегло обменяются своими соображениями на этот счет. «Наверное», – пожал я плечами. «Это один из самых простых способов назначить нам преподавателей, не привлекая излишнего внимания», – прошептал я. «Это, если вы все согласны на предложение Выдрова». «Разумеется», – фыркнула Диана под всеобщее одобрение моих друзей, что не забыли тут же возмутиться тому, что я в них не верю. «Тишина. Сейчас я скажу о том исключении, о котором упомянул ранее. К сожалению, правилами турнира запрещено участвовать магам смерти, магам разума и артефакторам, но по личной инициативе маги этих направлений могут тренироваться вместе с группами, набираясь дополнительного опыта. «У меня все. Приятно отдохнуть на новогодних каникулах». Произнеся это, он довольно быстро удалился через второй вход, оставив всех студентов одних, обсуждать услышанное. «Что значит маги разума не могут участвовать?» – возмутился Андрей, стукнув кулаков по спинке стоявшего впереди него стула. «Ладно, маги смерти, но мы то, что можем такого непоправимого сделать? Свести человека с ума, взорвать мозг, лишить воли. Это я навскидку перечислила то, что пришло первым в голову», — ответила Алина. «Да ладно, это если специально делать, но у нас же есть и безопасные способы воздействия, наверное», — нахмурил брови Андрей, потерев рукой подбородок. «Видимо, пытался вспомнить хоть одну безвредную манипуляцию с разумом жертвы. А вы чем занимались во время прорыва?» – спросил я Олега, который нехотя поднялся на ноги, когда многие студенты начали постепенно покидать зал. Людей не хватало. Помогали раненым в транспортировке, сортировке, поиску, разбирали завалы. «Это как, ни крути, город моего рода, и я не мог остаться в стороне, когда настигла беда. Девчонки тоже делали все, что им было под силу», — ответил парень, покачав головой. «Нам с братом, наверное, никогда не отплатить тебе за все, что ты сделал для нашего рода», — неожиданно произнес он. «Ну, для начала вы можете вернуться к себе в поместье», — заискивающим тоном произнесла находившая рядом Лера. Олег только усмехнулся, даже на нее не посмотрев, и направился к выходу, куда уже выдвинулись остальные члены нашей скромной компании. «Я же говорила, семейная глухота», — тихо рассмеялась она. «Ладно, даже пытаться больше не буду. Все равно это бесполезно, так что нам проще будет достроить для них отдельное крыло. Костя, мы можем с тобой поговорить?» — раздался знакомый голос у меня за спиной. Я резко развернулся, рассматривая подошедшую к нам Светлану. «Разумеется, я очень долго ждал этого разговора», — произнес я. «Найдем менее людное место, я не буду тебе мешать», — неожиданно произнесла Валерия, прикоснувшись к моей руке. «Я в поместье брата. Мне кажется, я знаю, где может находиться та вещь, о которой ты спрашивал». Я кивнул, проводив ее взглядом до выхода из зала, после чего в сопровождении Светланы вышел в коридор. Мы зашли в первый попавшийся открытый кабинет, на который я тут же наложил заклятие и печать тишины. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» – спросила она, закидывая ногу на ногу. Она с любопытством смотрела на меня, слегка улыбаясь. «Ну, вопросов у меня на самом деле всего три», – прищурился я, в ответ окидывая ее взглядом с головы до ног и садясь напротив нее. Именно сейчас ее вызывающая манера поведения меня очень сильно раздражала. Первый. Что такое книга теней? Второй. Почему вы насильно уничтожаете мальчиков с даром тени? И самый главный третий вопрос, требующий предельной от тебя искренности при ответе на него. Какого хрена ваш московский клан хочет меня убить? Глава 8. Что? Округлила девушка глаза, выпрямляясь на стуле. Вся ее вульгарность и надменность резко испарились, оставляя место недоумению и предельной собранности. Ты прекрасно слышала все вопросы, и теперь я хочу выслушать ответы, чтобы сложить в голове адекватное представление о том, кто вы такие и что из себя представляете. Ну, кроме чрезмерной важности и ощущения превосходства над обычными магами, усмехнулся я, сложив руки на груди и откидываясь на спинку стула. Последние несколько минут меня начало ощутимо знобить, и я искренне надеялся, что на этом ухудшение самочувствия на некоторое время затормозится, чтобы можно было без проблем закончить этот разговор. «Откуда ты знаешь про книгу теней?» – ровно спросила она, не сводя с меня пристального взгляда. Ее сердцебиение немного ускорилось. Все же, мне удалось хоть немного своими вопросами выбить ее из колеи. «Это все, что тебя интересует?» – полюбопытствовал я. «То есть, то, что меня хотят убить твои подруги из клана?» «Не вызвало у тебя негодования. Я не состою в клане и не подчиняюсь его главе», – тряхнула она головой, после чего положила руки на стол и слегка наклонилась в мою сторону. «И к покушению на тебя не имею никакого отношения», – прошептала она. Ее глаза блестели и засветились ярким сиреневым светом, как всегда бывало у Леры, когда что-то вызывало у нее какие-либо эмоции. Но сердце билось ровно, не учащая своего ритма. Либо она настолько хорошо натренирована, либо все же говорит правду. «Но это не мешает тебе сводить главу клана с моей женой в мое отсутствие», – тихо проговорил я, после чего выпрямился и бросил каменный клинок на стол перед собой, который издал громкий звук, приземлившись на столешницу. Светлана от неожиданности вздрогнула, сердцебиение на несколько секунд ускорилось, а она сама лишь мельком взглянула на кинжал, после чего вновь перевела взгляд на меня. «Я все тебе расскажу. Костя, я тебе не враг, что бы ты сейчас обо мне не думал. Можешь позвать магов разума, эмпатов, сенсоров, службу безопасности в полном составе, если думаешь, что я тебя подставила и сейчас начну увиливать от ответа. Что тебя интересует?» – спросила она, делая глубокий вдох. «Ну, допустим, особой выдержкой она все же не обладает. Все, и особенно ответы на три вопроса, озвученных мною ранее. О содержании книги теней посторонним не должно быть известно», – начала она говорить, рассматривая кинжал Белоглавского. «Даже вольные маги, воспитанные вне клана, знают лишь о ее существовании. Предполагаю, что в книге содержатся секреты и тайны магов с даром тени, секретные техники, заклинания, создание специфических артефактов. Книга находится под защитой главы и семи старейшин, которые передают эти секретные знания только тем, кто остается служить клану. Они проходят сложный и опасный ритуал связи между сестрами, которыми они становятся, полностью отрекаясь от своего рода, семьи и даже тотема. Таким образом, тайны клана остаются внутри клана, ведь расплата за предательство всего одна – смерть. Все это время я не сводил с нее взгляда, стараясь уловить хотя бы единый намек на то, что она пытается что-то скрыть или говорит неправду. Пока ничего подозрительного в ее поведении и мимике я не заметил. «Сколько всего этих кланов у нас в империи?» – спросил я, когда девушка замолчала, прикрыв глаза. «Судя по описанию, на первый взгляд эти ячейки мало чем отличаются от фанатиков, собирающих людей в секты у меня в родном мире. Здесь я даже представить себе не мог, что при наличии тысяч богов и доступного обучения магии одаренных может существовать нечто подобное. 3. В Москве самый большой, ну об этом я тебе уже говорила, есть еще в Краснодаре и Владивостоке, но там от силы по 10 человек». «Поэтому особой опасности и значимости не представляют», — ответила она. «Обычно, за редким исключением, Все девочки с открывшимся даром тени воспитываются при специальных учреждениях при клане. Там они обучаются основам контроля силы и базовым умениям. Те, кто не хочет оставаться на служении темному богу и невнятным целям, вольны уйти, но секреты книги теней им никогда не будут доступны. Как-то так, поморщилась она, больше ничего о книге я не знаю. Я так понимаю, ты ушла оттуда вовремя, хмыкнул я, тихо постукивая пальцами по столешнице, периодически вызывая и тут же гася искры разного цвета драконьего пламени. Это помогало сосредоточиться и не отвлекаться на свое недомогание. «А ты бы не ушел?» — скривилась она, уже более расслабленно усаживаясь на неудобном стуле. «Это зависело бы от того, что помимо секретных знаний они готовы были бы мне предложить», — ответил я. «Ты сказала, что они служат какому-то темному богу. Кого ты имеешь в виду?» — ухватился я за слова девушки, сказанные ей на эмоциях. «Не знаю. Честно, может самому демону тени или богу-покровителю главы клана. Меня эти подробности не слишком интересовали, когда я думала, как побыстрее свалить из этой средневековой пыточной, она пристально на меня посмотрела, сощурившись. Я чувствовал, как ее переполняют гнев и вспыхнувшая ярость, только не совсем было понятно, на кого они были направлены, на меня или на тех, кого затронули ее подростковые воспоминания. Ты же говорила, что все, кто служит клану, отказываются от тотема. Удивился я этой явной нестыковке. Все, кроме главы клана, которая на своем посту уже несколько десятков лет. Ее бог-покровитель, черная вдова, пояснила она. Как символично, поморщился я. Ну тогда вернемся к мальчикам с даром тени. В прошлый раз ты говорила, что из-за проклятия они не рождаются. Давай попробуем еще раз, потому как мои источники уверяют, и у меня нет причин им не верить, что мальчики спокойно приходят в этот мир, только их по какой-то причине лишают дара. И, возможно, не только дара, покосившись на клинок, все еще лежавшие на столе, проговорил я. «Да не знаю я», — вскочила она на ноги, потирая лоб. «Я уже говорила, что все это на уровне легенд и слухов. Да, по одной версии, боги наложили проклятие, и теперь мальчики не рождаются. Это на первых занятиях в клане рассказывают старейшины. В этом я не соврала, но от некоторых вольных магов я слышала совершенно иную версию, что, согласно пророчеству, однажды демон тени вернется в этот мир в облике одного из своих почитателей, владеющих его даром, и, чтобы не допустить его пришествия, главы кланов тщательно следят за тем, чтобы этот мир никогда не увидел мужчину с даром тени. Но ведь это же полный бред, развела она руки в стороны и рухнула на стул, наконец прекратив мельтешить передо мной. Почему демон возродится только в мужском теле? Девочки его не привлекают или не хочет становиться демонессой тени? Усмехнулся я, услышав только что подтверждение своей теории, которая крутилась у меня в голове, потому как иного объяснения не видел. Парни сильнее, пожала она плечами. Это уже доказанный факт. Взять хотя бы твое развитие. У тебя приобретенный дар, но ты гораздо сильнее меня. А теперь представь, если бы у тебя этот дар был врожденным. Кстати, встрепенулась она, посмотрев мне в глаза, нет ни одного мага тени выше шестого уровня. Как бы они ни развивались, но никто ни разу не слышал о том, что тень достигла своего предела. Кроме твоей жены, у нее изначально был седьмой уровень, мы проверили сразу же, как только приступили к занятиям. Именно это заинтересовало главу клана, и она вынудила меня организовать встречу с Валерией. И теперь она хочет ее к себе в секту, кивнул я, поднимаясь на ноги. Теперь мотивы понятны и без каких-то пророчеств с возрождением вашего повелителя, которое вообще может не иметь никаких оснований. Я просто ей мешаю заполучить очень ценный экспонат в свою коллекцию прислужников. Пока я жив, Лера никогда не бросит дом и семью в обмен на неизвестные привилегии. Про то, что они хотят тебя убить, я слышу впервые. Единственный раз, когда я о тебе говорила, был еще в сентябре, когда обещала узнать про тебя и твой дар. Больше мы эту тему не поднимали, тихо проговорила она. Это оружие, она кивнула на клинок, один из 10 магических клинков клана тени, которые охраняются ничуть не хуже, нежели книга. Как он попал к тебе в руки? От одного не слишком сведущего в боевых искусствах мага, которого они подговорили воткнуть его мне в спину, взяв кинжал в руки, ответил я. Не совсем понимаю, правда? Почему они выбрали столь нелепый способ? У них есть специальные маги, провидцы. Они видят варианты будущего и вероятный исход. Очень важный момент, когда идешь на дело, усмехнулась она, покачав головой. Скорее всего, именно этот необученный, как ты говоришь, маг и являлся практически единственным шансом на успех. Ты всегда осторожен и ждешь нападения, будто у тебя это заложено где-то на подкорке сознания. Но этот удар по какой-то причине ты пропустил. Он смог тебя ранить? Спросила она, переведя взгляд на перчатки, которые я все же решил в общественном месте не снимать, подтверждая слухи о ранении. «Возможно», — ответил я, пряча кинжал в хранилище. «А где ты была во время прорыва?» Неожиданно возник в голове вопрос, который я тут же задал. «Не поверишь», — отключилась. Просто в одно мгновение, еще даже когда не было слышно тревоги, я почувствовала нарастающее беспокойство, а потом темнота. Очнулась от твоего звонка по мобилету, и, знаешь, до истощения магических каналов и источника оставалось совсем немного, я еле успела восстановиться, будто что-то тянуло стремительно из меня силу без моего ведома. Я рассказала об этом Шмелеву и лекарю, к которому тут же обратилась, но он только развел руками. «Это странно», — задумалась о чем-то Светлана, глядя перед собой. «Ты права, это очень странно», — подтвердил я, запоминая неожиданно пришедшую информацию, а также отмечая, что мой иллирин источники были в полном порядке и никакой потери дополнительной энергии я не ощущал. «У тебя мобилет с собой?» – поинтересовался я, выводя ее из задумчиво отрешенного состояния. Она кивнула, доставая его из кармана брюк. «Звони этой черновдовине и скажи, что я требую с ней встречи. Если откажется, передай, что я обещал в этом случае впервые посмотреть на красоты столицы, попутно вычищая и сжигая дотла ее курятник. Место и время я сообщу за 2 часа до встречи через тебя, поэтому всегда будь на связи. У нее есть все средства и возможности оказаться в любой точке империи за 1/2 часа», — остановил попытавшуюся возразить девушку. Она кивнула и, набрав номер, приложила мобилет к уху. Разговор оказался довольно коротким. Передав дословно все мои слова, Светлана получила заверение в том, что паучиха согласна на все мои требования, после этого тут же отключая вызов. Видимо, она ждала подобного развития событий и соответственно этого звонка. Ну что ж, нужно будет решить, где и как организовать встречу, чтобы это было выгодно исключительно мне. Кивнув ей, я вышел из кабинета, оставляя девушку одну размышлять о случившемся только что разговоре. В академии было пусто и тихо. Мои шаги эхом отражались от стен, унося звуки далеко вперед. Даже как-то непривычно было видеть академию без единого студента. Выходя наверх в лицевой мир, я увидел, как закрываются ворота, а вход в академию покрывает сложная сеть защитных чар. Довольно странно, ведь та же Светлана все еще находилась внутри, насколько мне было известно. Скорее всего, внутрь ведет еще один вход, скрытый от общей массы учащихся. Из машины, припаркованной рядом со входом, вышел один из знакомых мне охранников, работающих в моем доме. «Ваше благородие, Валерия Николаевна попросила вам передать, что она находится в поместье графа Сапсонова», — сказал он, открыв передо мной дверь. «Андрей Николаевич там?» — спросил я, садясь в теплый прогретый салон. «Насколько мне известно, они уехали вместе с Валерией Николаевной». «Подробности мне неизвестны», — ответил водитель, трогаясь с места. «Давай тогда в поместье», — отдал я распоряжение, надеясь застать главу рода Сапсоновых у него дома, чтобы переговорить с глазу на глаз. Быстро добравшись до поместья, я зашел внутрь, оглядываясь по сторонам. На воротах, как и при входе в дом, меня никто не остановил, хотя никого из прислуги и охраны я не знал. Дом выглядел точно так же, как в последний раз, когда был здесь. На элементарный, хотя бы косметический ремонт Андрей явно не желал тратить ни времени, ни средств. Все те же трещины на стенах, подпылены на полу и потолке, и выглядел как-то пусто и неуютно, словно тут давно никто не жил, хотя народу в поместье было, на удивление, довольно много. В холле и коридорах мне встречались многочисленные родственники, которых я помнил еще со времени своей свадьбы, удивляясь, что они все так и не покинули этот гостеприимный дом. Добившись ответа от третьего по счету остановленного слуги, где, собственно говоря, находится хозяин этого жилища, я направился к кабинету главы рода. О том, чем занималась моя супруга, мне никто так и не ответил. Сложилось чувство, что с уходом дворецкого все пошло наперекосяк и никому не было абсолютно никакого дела, что творится в поместье. Да и слуги все были молодые. Видимо, Валерия утащила с собой лучших, раз братья плавно переселились к нам, оставив поместье на растерзание родне с необученным элементарным правилам поведения персоналом. Дверь кабинета была открыта. Постучавшись, я ее приоткрыл, увидев Андрея, сидевшего за столом и корпевшего над какими-то бумагами. Весь кабинет был уставлен коробками разного размера, два больших сейфа выставлены в центре комнаты, а из мебели остались только два стула и письменный стол. Пара слуг, подошедших к кабинету, извинившись, оттеснили меня в сторону и, взяв в руки по паре коробок, не торопясь вышли в коридор, вяло о чем-то переговариваясь, больше не обращая на меня внимания. «Что у тебя тут происходит?» – тихо спросил я у встрепенувшегося на мой голос Андрея, после чего он отложил папку в сторону и поднялся на ноги. «А на что это похоже больше всего?» – улыбнулся он, подходя ко мне ближе. «Переезжаю. Надоело мотаться туда-сюда по 10 раз за день, когда понадобится подписать всего лишь пару бумажек. А у тебя как раз очень удобная для работы библиотека. Я сам Валерии помогал ее обустраивать пару месяцев назад. Всегда верил, что ты вернешься и снимешь с ее хрупких плеч эту тяжкую ношу управленческого дела». Приобнял он меня за плечи, глядя на сейф, стоявший прямо перед нами. «И получившийся из библиотеки новый кабинет достанется тебе», — подытожил я, на что Андрей ничего не ответил, только многозначительно хмыкнул, продолжая разглядывать свой собственный сейф. «Чего твоя родня до сих пор делает в поместье?» — спросил я, глядя, как очередные коробки выносят наружу. «Ждут официального оглашения завещаний», — поморщился он. «Через 2 месяца наш юрист зачитает перед всеми родными вверенные ему бумаги с последней волей всех братьев Сапсоновых. Таковы правила нашего рода. Вот и сидят, окончательно превращая мое поместье в гнездо кишащих змей на краю бассейна с крокодилами, в борьбе за столовые сервисы серебряные ложечки. А ты чего здесь забыл? За Лерой приехал, да поговорить с тобой хотел», — ответил я, закрывая перед носом вновь появившихся слуг двери, накладывая запирающие чары и печать тишины на кабинет. «Где она, кстати?» «Разбирает комнату матери, которую отец превратил в некий храм памяти о ней. Думается мне, что с тем упорством, с которым она взялась за поиски какой-то очень нужной для нее вещи, она решила превратить комнату в пустое место, покрытое каменной крошкой», — покачал он головой, отходя от меня и садясь за стол. «Можешь считать нас неблагодарными детьми, но трепета перед платьями покойной и ее личными вещами мы, в отличие от отца, не испытываем. Так что это надолго», — махнул он рукой. «Хорошо, дадим ей поразвлечься». Я сел напротив, ощущая, как озноб постепенно меняется жаром во всем теле. «Ну, с этим я справлюсь достаточно легко». Пустив по телу леденящее пламя, я ощутил впервые за несколько часов какое-то облегчение, отчего даже в голове прояснилось. «У меня к тебе есть просьба, мне нужен дирижабль на несколько дней». Сразу перешел я к делу, решив именно таким образом добраться до Ангарска, где находился склад старика Манулова. «Не хочу, чтобы кто-то знал о том, куда я направляюсь». «Без проблем», — пожал он плечами. «Я буквально за несколько минут до того, как ты пришел, смог деликатно отказаться от приглашения на новогодний бал у императора и предновогоднего торжественного мероприятия у Тигрова, не оскорбив корону и светлого князя. Может и неправильно использовать трагедию, случившуюся в городе, в своих собственных интересах, но мне уже просто хочется отдохнуть и не видеть этих холеных морд высшей знати», — пожаловался мне на свою нелегкую судьбу графа Андрей, покачав головой. «Так что, дирижабль мне в ближайшее время не пригодится. Только скажи дату, чтобы я согласовал все с персоналом судна. А я могу поинтересоваться, зачем тебе куда-то скрытно лететь? Ты снова хочешь ввязаться в какую-то непонятную авантюру или просто решил в кои-то веки полетать, насладившись полетом?» — прищурился он, с любопытством глядя на меня. «Просто полетать», — коротко ответил я, задумавшись. «Скорее всего, он понадобится мне после Нового года, но перед началом учебного семестра», — определился хотя бы с временным промежутком, не надеясь на то, что смогу восстановиться в ближайшие сутки. «Хорошо, не хочешь отвечать, меньше для всех опасности», — сделал демонстративно безразличное лицо Сапсонов. «Эх, давно мы так просто не сидели, надо бы почаще видеться, а то встречаемся только за завтраком. Надо будет выбраться куда-нибудь, развлечься, выбросить хотя бы на один вечер из головы все свалившиеся проблемы. Ты как, не против?» «Я не против, но смею напомнить, что когда мы в последний раз выбирались в люди, чтобы развлечься, нас едва не загрызли мутировавшие скорпиниды», — улыбнулся я, глядя на то, как меняется выражение лица Андрея. «Слушай, почему ты вечно все портишь? Даже помечтать спокойно не даешь», — Всплеснул он руками. Вот запомни, как только с моим дядюшкой все решится, мы возьмем недельный отпуск от семейных дел и уедем куда-нибудь, где есть море, песок и много вкусных алкогольных коктейлей. Будет проводить время без жен, невест, дам сердца, исключительно в мужской компании, чтобы ничего не отвлекало от отдыха и созерцания прекрасного, решительно произнес он, ткнув в меня ручкой, которую крутил в руке. И ты не посмеешь испортить отдых моей мечты. У тебя нет дамы сердца и невесты. Кстати, почему от коллектива отрываешься? Даже Петька себе подружку завел, поинтересовался я, рассматривая немного смутившегося парня. Я глава затухающего рода под покровительством князя Тигрова. Первый мой брак будет исключительно политически и экономически выгодной сделкой, удовлетворяющую все стороны, поэтому стараюсь обходиться не слишком обременительными связями без продолжения, поморщился он. Ладно, не буду теребить тебя за больное, произнес я, обводя взглядом коробки. Мне нужен кусок земли рядом с моим особняком, который принадлежит тебе. Зачем? Напрягся Андрей. Теплицы разобью в конце огорода за домом, где посажу кусты вишни и смородины, вспылил я. Тебе не кажется, что мой дом стал слишком тесным для всех его обитателей? И на что ты намекаешь? Осторожно спросил он. Что мы тебе мешаем, и ты хочешь бросить нас на произвол судьбы вот в этом доме? Обвел он руками вокруг себя. Да не брошу я вас, дом просто расширим, пристроим два больших крыла, и живите себе на здоровье. Но для этого нужна земля, пояснил я тут же расслабившемуся парню. Правда, я пока не говорил с Игнатом, но думаю, лазейку с защитой мы все же найдем. Разумеется, разулыбался он, хоть весь участок забирай до дороги. Скажу юристам, чтобы подготовили дарственную. Договори уже, по глазам вижу, что хочешь еще о чем-то попросить. Для тебя я постараюсь сделать все, что в моих силах. Даже не знаю, как спросить, чтобы это не выглядело странно, потер я лоб, собираясь с мыслями. Ты случайно не помнишь медальон, который твоя мать тебе подарила в раннем детском возрасте? Я понимаю, что это глупо, человек не может помнить о том, что произошло в годовалом возрасте, махнул я рукой, понимая по удивленному выражению лица Андрея, что сморозил глупость. Тебе Лера про него рассказала? После небольшой паузы, ответил парень, видимо, придя к своим каким-то выводам. Я молча кивнул, решив не переубеждать его, чтобы не вдаваться в подробности о своем происхождении. Я так понимаю, он вам зачем-то нужен? Да, хочу увидеть, что он из себя представляет. Расскажешь про него? Попросил я, глядя на задумавшегося Сапсонова. Я не снимал его до своего 18-летия. Мне было 5, когда умерла мама, но я помню, как она постоянно повторяла, чтобы этот странный медальон я ни в коем случае не снимал, иначе мне грозит смерть. Когда придет время, он сам спадет с моей шеи. Звучало это довольно зловеще, особенно для маленького ребенка, поэтому я запомнил ее наставление. Во время инициации пробуждения дара, в груди возникла сильная боль, которая тут же прошла вместе с тем, как засиял камень и начал пульсировать, обжигая кожу. Несмотря на сохраняющийся дискомфорт, я не рискнул его снимать, но зачарованная цепь, на которой он висел, на следующий день разорвалась, хотя чары были направлены как раз на предотвращение подобных эксцессов. Он поднялся на ноги и подошел к одному из сейфов в центре кабинета, открывая его родовым перстнем. Андрей достал небольшую коробку из камня с рунами и письменами на крышке, напоминающие те, которые я достал из сейфа Иглобрюхова. Надо бы их открыть и уже наконец посмотреть, что граф так тщательно оберегал. Не знаю, зачем отец его сохранил, но он вызывает у меня жуткий страх и тревогу, когда я к нему не то, что прикасаюсь, но даже когда нахожусь рядом, хотя я носил его практически всю свою жизнь. Андрей протянул мне коробку, с которой я снял крышку и извлек обсуждаемый медальон. Осколок фиолетового макро ярко сиял, излучая свет, который погрузил треть комнаты в полумрак. Я ощущал распространяющуюся от медальона ауру, точно такую же, что исходила от демона тени, и которую ощущал в его мире во время инициации Леры. Сила тоже была сконцентрирована в нем нешуточная, от которой моя собственная магия тени пробудилась и вынырнула из источника, разливаясь по телу, словно откликаясь на зов, который мне не был слышен. Положив макро обратно в шкатулку, я закрыл крышку, и наваждение тут же пропало. Говорю же, жутко становится. Видимо, отец с ним что-то сделал, после того, как забрал его у меня, пожал он плечами. Я хотел избавиться от него, как будет время, но все руки не доходили, поэтому и спрятал его в сейфе от посторонних глаз. Все же, думаю, такая вещь не должна попасть ни в те руки, чем бы она ни являлась. Я могу его забрать, не надеясь на положительный ответ, спросил я. Конечно, могу ошибаться, но похоже этот артефакт каким-то непостижимым образом запечатал чистую энергию дара тени Андрея. Еще бы знать, можно ли ее применить на благое дело или действительно лучше уничтожить, чтобы никому не навредить. Серьезно, этим ты окажешь мне услугу, избавив от этой жути. Только, надеюсь, потом расскажешь, зачем он тебе понадобился, махнул он рукой, когда в дверь раздался требовательный стук. Сняв все наложенные печати, я отворил дверь, натыкаясь на стоявшую на пороге расстроенную Валерию. Так и думала, что ты здесь, грустно улыбнулась она. Ничего не нашла, пусто, развела она руки в стороны. Нужно будет еще порыться в библиотеке и в комнате отца, но мне кажется, это все бесполезно. Пошли домой, приобнял ее за плечи, выводя в коридор, пропуская уже успевших заскучать слуг, прохлаждающихся возле двери. Мы доехали до особняка. По дороге я рассказал то, что вычитал в дневнике и откуда узнал о книге теней. Заодно понял причину, по которой она не осталась при разговоре со Светланой. Она была на нее настолько зла и винила ее в покушении на меня и вообще во всех смертных грехах, что едва сдерживала рвущуюся наружу силу, с которой даже не справлялся артефакт у нее на пальце. В гостиной я увидел Петра, развалившегося на диване, читавшего одну из рукописей моих предков. «Нравится тут находиться, так празднично, сразу настроение поднимается», — поднял он взгляд, глядя на меня под гудок проезжающего новогоднего паровозика. «Ты как проник в кабинет, раздеваясь?» — кивнул я на книгу, которую он держал в руках. «Никак, эту ты оставил в библиотеке. Костя, мне нужно с тобой поговорить», — захлопнул он ветхие мемуары, вставая на ноги. «Желательно, прямо сейчас». Глава 9. Я спустился в подвал следом за Петром, после чего подождал, пока он запрет двери наложит на комнату заклинание тишины. «Ладно, и о чем ты хотел со мной поговорить, да еще так срочно?» Я сел на единственный стул возле стола, на котором стояли многочисленные склянки, колбы и пробирки с разноцветным содержимым. «На твоем месте, я бы не стал это трогать», — быстро проговорил брат, останавливая меня. Я одернул руку, которую протянул к одной из них, чтобы поближе рассмотреть то, что было налито внутри. В мутной зеленой жидкости что-то плавало и, вроде как, двигалось, шевеля маленькими конечностями. Было, конечно, любопытно, но после предупреждения Петра я решил не выяснять подробности. «В общем, я хотел спросить у тебя одну вещь. Ты не против, если Алина переедет к нам?» – осторожно поинтересовался он, подходя ко мне ближе. Маг смерти, имеющая в родне импульсивную мать и влиятельного деда, а также не контролирующая своего питомца, который жрет все, что только сможет найти. Скептически посмотрел я на нахмурившегося Петра. «Конечно, можно. Только спроси разрешения у ее родственников, а то я сомневаюсь, что семейную драму, переходящую в разборки магов такой узкой направленности, мой дом сможет вынести». Усмехнулся я, потирая глаза, в которые, судя по ощущениям, насыпали снега, начинающие постепенно таять, вызывая непроизвольное слезотечение. Уже спросил. «Марьяна сама предложила это, когда узнала о том, насколько твой особняк защищен от прорывов и нежелательных гостей», выдохнул он, словно реально думая, что я откажу. «Я вообще, если честно, думал, что девушка уже переехала к нам, учитывая слухи, которые мельком до меня доходили от прислуги. Когда она это предложить успела?» Заинтересовался я, не до конца понимая, зачем для обсуждения этого вопроса Петр притащил меня в подвал, закрывшись от внешнего мира. После собрания, перехватила меня уже у выхода и прополоскала мозг в те короткие 5 минут, что мы ехали до особняка в ее машине, передернул он плечами. «Но вообще, я тебя не за этим позвал», стал предельно серьезным брат. «Мне бы хотелось, чтобы ты посмотрел на это». Он положил на стол рядом со мной свиток, которому по виду было как минимум несколько сотен лет. Свиток, непонимающе посмотрел я на желтую ветхую бумагу, боясь даже к нему прикоснуться, чтобы он не развалился у меня в руках. «Ну да, я даже не знаю, сколько ему лет, и вообще сомневаюсь, что эта бумага больше похожа на чью-то кожу», задумавшись, ответил он. «Не переживай, я проверил на себе, он абсолютно безопасен», заверил меня Петр, делая шаг назад, чтобы лучше меня видеть. Просто, понимаешь, после нападения на поместье Сапсоновых, я много думал о том, каким образом можно было помочь друг другу в короткие сроки в случае опасности. С тех пор я начал искать информацию о связующих чарах или заклинаниях, а когда ты исчез, это вообще превратилось в навязчивую идею. Я перерыл библиотеку твоих предков, Сапсоновых, даже в закрытую секцию библиотеки в Академии сумел получить допуск, но все тщетно. После того, как напали на Валерию, я уже в открытую начал спрашивать у Шмелева, Савинского, да и у некоторых других преподавателей, известно ли им о чем-нибудь подобном. И сегодня Марьяна дала мне это, он указал рукой на стол. «Слишком ты возбужден для человека, нашедшего какое-то заклинание в старом свитке», пристально посмотрел я на брата. «Я слишком устал, а внимание было несколько рассеянным, чтобы вникать в подробности чар. Что это? Ритуал связывания, по крайней мере, так написано», пояснил Петр. «Если я правильно уловил всю суть, то принцип действия завязан на объединении двух человек между собой и возможности переместиться к связанному с тобой объекту, а также, при необходимости, поделиться своей силой, восстанавливая энергию другого и повышая на короткое время его уровень. Эти чары связывания не ограничены в расстоянии между объектами, если верить написанному, хотя те же свитки перемещения в этом плане на совсем длинные расстояния не заточены. И именно поэтому мы обсуждаем этот ритуал за закрытыми дверьми без лишних ушей и свидетелей», подытожил я, теперь понимая, откуда такая конспирация. Похоже, Марьяна передала Петру какие-то редкие и секретные знания, хранящиеся под семью замками, если не в тайнике самих Выдровых, то в сейфе службы безопасности точно. Похоже, они со всей серьезностью отнеслись к идее организовать нас в группу, чтобы мы сработались, став единым целым. Я нехотя повернулся, взял в руки свиток и развернул его, вчитываясь в написанное. Сон и усталость прошли моментально, как только я перевел взгляд на структуру заклинания, нарисованного схематично в виде круга с символами и переплетенными линиями. «Это же магия печатей, я прав», — нарушил тишину Петр, присаживаясь на край стола, который стоял позади него. Я ничего не ответил, только уже более внимательно начал вчитываться в написанное. Это меня, мягко скажем, слегка ошарашило, ведь до этого момента я считал, что про магию печати в этом мире никто не знал и уж точно не практиковал. Изучал структуру плетения я довольно долго, после чего, задумавшись, отложил свиток, покачав головой. Нет, очень похоже внешне, но это не магия печати, которую практикуют в нашем мире, хотя, не могу исключить того, что именно это заклинание чуть ли не копия той печати, которой я связал наши с тобой души, только измененная в ключевых точках и упрощенная, да и двухкомпонентная. Если ты внимательно читал пояснение к формированию плетения, вынес я вердикт, бросая взгляд на рисунок, и должен быть навык, чтобы так соединять линии между собой, даже я не смогу этого сделать, хотя магия в нашем родном мире была более тонкая и искусная, нежели здесь, покачал Петр головой, выпрямляясь. Мне показалось, он расстроился тому факту, что я не подтвердил его теорию о перемещении еще кого-то в этот мир, помимо нас, даже несмотря на то, что это могло произойти несколько веков назад. Не хочешь проверить, а ты, я смотрю, уже не так враждебно настроен к идее быть связанным со мной, недавно все было совсем иначе, усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Просто хочу быть уверен в том, что смогу помочь своим друзьям, твердо проговорил Петр, глядя мне в глаза. Он был настроен крайне решительно. Я даже удивился, насколько он смог измениться за то недолгое время, пока меня не было. Я вряд ли попаду под пристальное внимание ваших врагов, а сидеть и бессильно метаться по дому в неизвестности, когда кто-то опять пропадет, уже надоело. Особенно, если я могу помочь. Я устал, да еще и побочные эффекты от твоего зелья накатывают волнами, но, если ты хочешь это сделать прямо сейчас, то можно попробовать, сказал я, доставая из ножен кинжал, который, разумнее всего было держать в хранилище, но без него мне было все же не совсем комфортно, и ощущаться это стало все сильнее, когда я вернулся в лицевой мир и стал его прятать от посторонних. Петр кивнул, закатывая рукав рубашки и протягивая обнаженную руку в мою сторону. Когда я скажу, тебе следует направить энергетические потоки в направлении сформировавшегося плетения, подпитывая его своей магией, напомнил я и аккуратно провел лезвием клинка по своему предплечью.